Глава 43. Даша. «Мне не больно, нет, не больно». Эти слова я повторяю как мантру всю дорогу, пока такси везет меня к Луизе. В окне мелькают дома, пустынные улицы, редкие машины. Луиза сейчас на работе, но у меня есть ключ. Она дала его мне в последнюю встречу, как знала, что пригодится. Принимая душ и ложусь на диване, закутавшись в халат. Не хочу ни о чем думать, но мысли сами лезут в голову, и она начинает болеть. Закрываю глаза и чувствую, как они становятся влажными. Зачем? Не надо слез, все пустое. Я же была готова к этому, конечно, была. Вытираю рукавом щеки и накрываюсь пледом с головой. «Доброе утро!» Просыпаюсь, услышав голос Луизы. «Ну что, попьешь со мной кофе?» Голова так и гудит, как будто я вчера пила что-то некачественное. И, пожалуй, кофе мне действительно сейчас поможет. «Рассказывать будешь?» Спрашивает Луиза, когда мы уже сидим за столом. Отрицательно мотаю головой. Не сейчас. Ладно, понимаю, какие планы? В клуб вернусь. Пожимаю плечами. Может, потом буду искать другую работу, а пока хотя бы здесь зацепиться. Как там Жорик? Возьмет назад, думаешь? Конечно, даже не сомневайся. Только это... Мнется Луиза. Что? Спрашиваю нетерпеливо. Туда ведь и Марат может прийти. Я хмурюсь и опускаю взгляд. «Ну и что? Он сам отпустил меня, Луиза. Ничего и не было, по сути, так что... Даже если он и придет, то ничего и не случится. Завтра с тобой поеду к Жорику на поклон». На следующий день вечером мы с Луизой едем в клуб. Жорик ломается недолго и берет меня назад. В первый же свой рабочий вечер я бессознательно вглядываюсь в затемненные ряды кресел. Не хочу думать о том, кого именно я хочу там увидеть. «Дакота на приват». Слышу голос Жорика. В кабинете полумрак. Клиент сидит на диване напротив. Звучит музыка, и я начинаю двигаться. «Достаточно». Слышу знакомый голос и внимательно вглядываюсь в мужчину. Он встает и подходит ко мне. «Рубен». «Не бойся», — говорит он. Это сложно, учитывая детали нашего с ним знакомства. Делает еще шаг ко мне, и я отступаю. Он ухмыляется и останавливается. «Понимаю тебя», — говорит спокойным голосом. «Ты прости за тот раз-то, я, наверное, был неправ». С недоверием смотрю на него. «Дакота, в общем, давай, как будто не было ничего тогда. Я был не совсем трезвая, а ты красивая. Вот меня и повело. А вообще по жизни я другой». Улыбается, протягивает мне руку. Но я не отвечаю. «Ну, может, скажешь хоть что-нибудь?» Недовольно спрашивает он. «Я тут распинаюсь перед тобой, чего молчишь?» «А что сказать?» Решаюсь ответить. «Странно это все, и ваше поведение странное». «Давай на «ты», — неожиданно произносит он. «Это тогда я был странным, и был не я. А сейчас вот он я, какой есть на самом деле». Он распахивает руки, как бы демонстрируя мне себя. Приподнимаю бровь. «В общем, Дакота, предлагаю тебе узнать меня настоящего. Поехали куда-нибудь кофе попьем». «Я на работе», — говорю твердо. «Я освобождаю тебя от работы на сегодня», — усмехается он. «Поехали». Мотаю головой. «Поехали!» Берет меня за руку. Но не сильно, и я легко освобождаюсь от него. «Нет!» Произношу твердо. Рубен плотно сжимает губы, хмурится. И я начинаю испытывать страх. Вижу его недовольство. И я отлично помню, чем это закончилось в прошлый раз. «Ладно!» Вдруг произносит он. «Расслабься. Насильно не потащу. Иди работай». Я с облегчением разворачиваюсь, чтобы уйти, и слышу в спину. «До завтра, Дакота». Зажмуриваюсь, понимая, что, похоже, попала я. И надо как можно быстрее искать другую работу. Возвращаюсь в гримерку, и от мысли меня отвлекает противный голос Ленки. «Ого, смотри-ка, вернулась. Надоело Маратику? Ненадолго тебя хватило?» Ухмыляется она. «Заткнись, а!» Слышу голос Луизы. «Добро пожаловать в родные пенаты!» Смеется Лена и отворачивается к зеркалу. На следующий день, когда Жорик опять вызывает меня на приват, я почему-то догадываюсь, кто там. Войдя в кабинет, мой взгляд сразу же утыкается в огромный букет роз, лежащий на диване. И в нос ударяет цветочный аромат. «Нравится?» — слышу голос Рубена. «Тебе?» «Зачем?» — недоумеваю я. «Куда мне?» Рубен берет букет и идет ко мне, протягивает. Понимаю, что принимать от него нельзя, но мне никто никогда не дарил цветы, и тем более такой букет. «Ну, Дакота!» — подгоняет он меня. «Это всего лишь цветы, я же ничего не прошу взамен». И я беру цветы в руки. Подношу их ближе к носу. Какие же они красивые. «Говори, что хочешь», — произносит Рубен. «А я запретил тебе сегодня работать в клубе». Ошарашенно смотрю на него. «За что?» Опускаю руки с букетом. «Домой езжай», — говорит он. «Цветы отвезешь, выспишься». «Нет». Хмурюсь я и протягиваю ему букет обратно. «Мне работать надо». «Я твой работодатель, и я сегодня тебя не допускаю к работе, имею право». «Я не поеду с вами». «А разве я предлагал? Тебя отвезет водитель. Собирайся, иди». Смотрит на часы. 10 минут даю на сборы. Потом пойдет штрафное время за неисполнение приказов руководства». Продолжаю удивленно смотреть на него. «Время пошло. Таблицу штрафов помнишь?» Громко выдыхаю и недовольно выхожу.